Из района деревни Яново, Быховский район Могилевской области, противник крупными силами пехоты при поддержке 8 танков, в том числе 2 «Тигров», перешел в контратаку, обрушив на батарею ураганный артиллерийский и минометный огонь. Рискуя жизнью, под непрерывными разрывами снарядов и мин, товарищ Борисевич остался один у орудия, остальной расчет был ранен. Вступил в единоборство с немецкими танками. Будучи раненым, он не покинул своего орудия, вел бой до конца. В этом героическом поединке товарищ Борисевич сжег 2 немецких танка, заставил остальных бежать с поля боя. При этом тяжелый танк «Тигр» пытался раздавить орудие товарища Борисевича, но, получив в лоб 4 прямых попадания, также был вынужден повернуть обратно. Батарея была спасена, контратака была отбита, а занимаемый рубеж был удержан в наших руках. Достоин присвоения звания Героя Советского Союза. Звание Героя Советского Союза присвоено 22.08.1944 года. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны первой степени, Славы третьей степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». Примечание. Архив ЦАМО РФ F-33 OP-79-37-56 D-6 L-235. Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь в 2 томах. Москва, Воениздат, 1987. Том 1, страница 187. Головкин Алексей Иванович родился в деревне Архипово Удомльского района Тверской области. В военно-морском флоте с 1939 года, а на фронте с июля 1941 года. Разведчик 346-й отдельной разведроты, 253-й стрелковой дивизии, 40-й армии Воронежского фронта. Отличился в боях за освобождение Курской области зимой 1943 года, за что награжден орденом Красной Звезды. Старший матрос Алексей Головкин при форсировании Днепра 25 сентября 1943 года вместе с группой разведчиков переправился через реку, захватив плацдарм. В завязавшемся бою разведчики сковали контратакующие силы противника. При этом они передали ценные сведения о нем, что способствовало переправе передовых частей дивизии. 29.10.1943 года Головкину Алексею Ивановичу было присвоено звание Героя Советского Союза. Примечание. Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь в 2 томах. Москва, Воениздат, 1987, том 1, страница 338. Грошев Дмитрий Николаевич. Родился в деревне Борисовская Некрасовского района Ярославской области. В военно-морском флоте с 1939 года. На фронте с июня 1943 года. Наводчик противотанкового ружья роты ПТР 24-й гвардейской механизированной бригады 7-го гвардейского механизированного корпуса 60-й армии Центрального фронта. Участвовал в боях за освобождение Курской и Сумской областей. Отличился при форсировании Днепра 25 сентября 1943 года в районе села Домантово Чернобыльского района Киевской области. Комсомолец гвардии младший сержант Дмитрий Грошев в числе первых переправился через Днепр и в бою за плацдарм, отражая контратаки противника, подбил два танка и заставил отойти назад САУ «Фердинанд». Погиб в этом бою. Звание Героя Советского Союза присвоено 17.10.1943 года посмертно. Примечание. Герой Советского Союза. Краткий биографический словарь в двух томах. Москва, Воениздат, 1987. Том 1. Страница 381. Давыдов Федор Николаевич родился в селе Шутино Катайского района Курганской области. В действующей армии с сентября 1941 года. Командир отделения 685-го стрелкового полка 193-й стрелковой дивизии 65-й армии Центрального фронта. Старший сержант Денисов 15.10.1943 года в числе первых на лодке переправился через Днепр в районе поселка городского типа Лоев Гомельской области. Захватил вражеский пулемет, огнем поддерживал переправу пехоты. Звание Героя Советского Союза присвоено 30.10.1943 года. Примечание. Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь в двух томах. Москва, Воениздат, 1981. Том 1. Страница 404. Лишаков Григорий Иванович родился в деревне Монастырщина Трубчевского района Брянской области. В военно-морском флоте с 1940 года. В действующей армии с июля 1941 года. Разведчик 346-й отдельной разведывательной роты 253-й стрелковой дивизии 40-й армии Воронежского фронта. Совершил подвиг совместно с Алексеем Головкиным. Примечание. Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь в двух томах. Москва, Воениздат, 1987. Том 1. Страница 878.